Глава 14. Тазовые боли в гинекологии, мины замедленного действия. Периодически приходится решать проблемы тазовых болей женщинам, пролечивающимся у гинекологов безрезультатно. Я заглянул и в эту женскую тему, и меня поразили некоторые несостыковки у гинекологов, занимающихся решением этой проблемы. Хронических тазовых болей, ХТБ. Выяснилось, что ежегодно более 60% женщин, обращающихся к акушеру-гинекологу, жалуются именно на тазовую боль. Оказалось, что единой концепции в понимании этой женской проблемы у этих специалистов нет, так как к проявлениям ХТБ относятся эндометриоз, обязательными симптомами которого являются болезненные менструации, дисменорея, и болезненный половой акт, диспариуния. Овуляторные боли, возникающие в период с 10 по 18 день менструального цикла. Синдром оставленного яичника наблюдается у молодых женщин, которые подвергались хирургическому удалению обоих яичников. Варикозное расширение вен малого таза, синдром тазовой конгестии. Некоторые пороки развития половых органов. Хронические воспалительные заболевания женских половых органов. При этом надо суметь отличить хронические гинекологические заболевания от других. Аппендицит, разрыв яичника, нарушенная внематочная беременность, острый живот, при постановке которых часто проводятся неоправданные хирургические вмешательства. В моей практике был случай, и не один, естественно, когда женщина с тазовыми болями, сохранившимися после удаления матки и яичников, миома, приходила на лечение, имея еще и диагноз грыжа межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника. И после благополучного лечения грыжи исчезли и тазовые боли. Она недоуменно спрашивала, а может быть, не надо было удалять матку? Что сказать в ответ? Не спешите под нож при любых хронических болях. Лишних органов у нас нет. Надо проверить себя со всех сторон и постараться проанализировать разнополярные точки зрения врачей на одну проблему. В гинекологии обращает на себя внимание некоторое единообразие в назначении лечения ХТБ при достаточно многочисленных и разнообразных возможных причинах их возникновения. Это лечение направлено на подавление циклической функции гипоталамо-гипофизарной яичниковой системы, для чего в большинстве случаев при хронических тазовых болях используются нестероидные противовоспалительные средства и комбинированные оральные контрацептивы. Если не помогает, рекомендуют достаточно часто лечиться у психиатра. Приехали? С чем я могу сравнить подобный подход к лечению хронических тазовых болей, если подобный подход фактически уничтожает систему саморегуляции организма? В книге «Код здоровья» я сравнивал организм человека с государством по степени управления, где верховный правитель, царь по-русски, в организме, гипоталамус. Его ближайшее окружение или руководители регионов государства и его промышленных отраслей, например, кабинет министров, это гипофиз. Далее следуют губернаторы, по-видимому, это эндокринные железы, одной из которых у женщин являются яичники – секреция эстрогенов. Уберите, подавите власть верховного правителя, и государство растащат. Что касается организма, то без гипоталамо-гипофизарного управления и яичники не нужны. Вполне возможно, что такие пациентки, а их, как мы упоминали ранее, 60%, со временем действительно попадут к психиатру, только уже со слабоумием, так как эндокринная система тесно взаимодействует с нервной системой. В конце концов, такая женщина развалится, пройдя все болезни, так как иммунная система тоже тесно связана с эндокринной, гормональной. Гинекологи-акушеры так не считают, подавляя функции всех этих систем, вместо того, чтобы думать о здоровье женщины. Так что женщинам самим надо серьезно задуматься, прежде чем начать принимать невинные нестероидные противовоспалительные препараты при тазовых хронических болях, продолжающихся не менее 6 месяцев. Что дальше? Оральные контрацептивы? Что дальше? И будет ли оно нормальным, это дальше, при полном разладе всех систем регуляции организма? При анализе специальной литературы в который раз обращает на себя внимание путаница двух сакральных медицинских понятий – причины и следствия. Когда следствие, например, выделение биологически активных веществ, тех же простагландинов, воздействующих на мембрану нервных окончаний, мне важнее понять, почему они выделились, подменяет причину, к которой, безусловно, с моей точки зрения, относится застой крови и лимфы, то есть расстройство регионарной и внутриорганной гемодинамики. Говоря нормальным языком, снижение скорости и объема кровотока. И опять у меня возникает вопрос, почему произошел этот застой? Тем более, что болевой синдром у женщин формируется через достаточно длительное время от начала действия того или иного повреждающего фактора и проходит несколько этапов развития. Я цитирую эти формулировки из различных медицинских источников, можете мне поверить, но провожу свой алгоритм появления болей, который не ограничивается проблемами только тазовых органов. Гемодинамика или система кровообращения не может быть регионарной, разве что анатомически. Она единая во всем организме, и кровообращение в тазовых органах напрямую зависит от мышц таза и промежности. Повторюсь, о роли этих мышц ни одного слова ни в одном медицинском издании. Но есть фармакотерапия, направленная на подавление. Об этом я уже говорил. И еще. Очень часто внешние провокации, например, усиление болей при физической нагрузке, рождают вопрос, в чем выражается эта физическая нагрузка? Переноска шпал или мешков с картофелем? Переохлаждение, сидячая малоподвижная работа и прочее выдаются многими авторами за причины появления тазовых болей. Например, при том же расширении вен малого таза. Провокация – не причина. Она, провокация, создает условия для проявления имеющихся нарушений в организме. Я посажу здоровую женщину на стул, рабочее место, и если она на этом стуле будет сидеть 8 часов, рабочий день, то через 6 месяцев обязательно у нее проявится одно из перечисленных ранее заболеваний. Здесь сидение – провокация, а неработающие мышцы таза и ног – причина. Нельзя успешно жить в государстве отдельными губерниями по своим законам без конституции. Начнется произвол. Акушеры-гинекологи выделили таз из организма человека в отдельную саморегулируемую организацию и начали там месить кисель из различных проявлений дистрофических и функциональных изменений, происходящих в этом анатомическом органе, давая название болезни каждому изменению в органе из-за отсутствия культуры здоровья у женщин. Помните, что дистрофия – это ухудшение питания тканей и органов в результате снижения использования человеком своей скелетной мускулатуры, оказывающей прямое действие на скорость и объем кровотока. Поэтому необходимо в качестве профилактики и недопущения этих ХТБ у женщины выполнять упражнения, которые не будут подавлять гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему, а будут способствовать нормальной и здоровой жизни без нестероидных противовоспалительных средств и комбинированных оральных контрацептивов. Гормональное лечение. Лучше всего для этих целей подходит тренажерный зал. Бег, йога, пилатес не решат этих проблем. Некоторые обязательные упражнения вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. Фото 64, 65, 66, 67, А, Б. Все остальные упражнения этой книги в других разделах лишь усиливают влияние этих четырех незаменимых упражнений.